но я едва ли обратил на это заклинание особого внимания, восприятие обострилось, и изумрудный поток в моих глазах летел не быстрее обычного брошенного ребенком камня. Цепляясь за стены щупальцами, я одним резким маневром ушел с траектории заклинания, и смертельная магия ударила в землю позади, разрывая ее на клочья. Только после этого Квирил сорвался с места, отлетая от меня еще выше. Он явно не ожидал от меня такой прыти, но это было слишком поздно. Метр еще один, нити, подбросившие меня вверх, уже практически коснулись так и неповрежденной мантии Квирила. Меч в моей руке был направлен прямо в сердце одержимого. Еще секунда. Патронум. Светлая завеса щита вспыхнула перед Вальдемартом, непроходимой стеной преграждая путь. Ее магия отбросила меня немного назад, вонзаясь в тело, как раскаленный нож, но я до сих пор продолжал держать его на одном месте. Да, черные нити постепенно сгорали в светлом пламени. Они шипели и оплывали на землю тягучей нефтью, но на их место приходили все новые, оплетая защиту Вальдемарта, на лице которого впервые проявились отблески страха. Со стороны могло показаться, что свет сражается с тьмой, но это было не так. Патронум Максима. Из палочки темного лорда с треском вырвалась грязно-белая змея, ее скручивающееся тело сорвалось в атаку, увязая в новых и новых тенетах тьмы, постепенно прожигая их своим призрачным телом. Давным-давно я думал, что темные маги не способны на светлые заклятия. Как наивно, они просто выходят намного слабее. Вот только сил у Вальдемарта еще хватало, и он явно не собирался подпускать меня слишком близко. Вспышка света осветила поле. Хищный Василиск, словно отблеск реальности, растворился, будто его и не было. Слишком слабым был для тьмы этот искаженный свет. Единственное, что он мог, это отбросить меня назад, разрывая образовавшуюся между нами связь. Вальдемарт свечкой ринулся в небо, стремясь еще больше разорвать дистанцию до древнего артефакта в моих руках. Я не мог этого позволить, только не сейчас, когда я был настолько близко. Сапоциоус Екстремис, белая палочка, с бурыми пятнами оставшейся на ней крови, пиявкой впилась в ладонь, вытаскивая крохи энергии из насквозь пробитого источника. Тьма, раздувая тлеющие угли заклинания, напитала их уже своей силой, и в тот же миг черная сфера, постоянно расширяющаяся пулей, сорвалась с кончика концентратора, закружилась, притягивая к себе искры разорванного пространства. Ее сила, не признавая границ, рванулась вперед, устремляясь к Вальдемарту. Сфера вбирала в себя все, что попадалось на пути, вызывая в окружающем мире резонанс. Мир замер на мгновение. Потом наступила тишина, нарушаемая лишь грохотом оседающих обломков. Вальдемарт, окутанный тьмой, застыл, его лицо выражало лишь сосредоточение. Его руки замелькали с невообразимой скоростью, рисуя в воздухе сотни изумрудных рун. Он явно узнал это заклинание. «Турнут Пулвис», едва прошептали мои обескровленные губы. И сфера разорвалась, взрывом выбросив темную энергию, которая охватила все вокруг, отбрасывая и меня. Отзвук взрыва был подобен грому, сотрясающему землю. Он прокатился мощным землетрясением, сопровождаемым шквальным ветром, сбивающим людей с ног. На главной площади Хоксмита жители, собравшиеся у портала, в страхе упали на землю, глядя на мерцающую арку. Портал, через который эвакуировались дети, заискрил, словно вот-вот схлопнется, осыпав их искрами. «Держим!» — громко крикнул один из невыразимцев, направляя палочку на арку и вкладывая в нее всю свою магию. Волшебный барьер, пошатнувшийся от силы взрыва, восстановил свою устойчивость. Другие невыразимцы тут же подхватили его действия, укрепляя переход и спасая тех, кто еще пересекал опасно мерцающий портал. «Что это было?» — вскрикнула мадам Размерта, устремляя взгляд на юго-восток, в сторону Хогвартса. Там, за деревьями, на небосвод взошло нечто неестественное, огромное черное солнце. Его непроницаемая тьма разливалась по небесам, заслоняя звезды, будто поглощая саму ночь. В ужасе жители Хоксмита смотрели на это зловещее явление. Несколько человек, только что стоявших с палочками наготове, замерли, не в силах отвести взгляд. Где-то на заднем плане раздался чей-то сдавленный плач, но молчание толпы нарушил только один человек. «Это Вальдемарт», — бросил Абифорд Дамблдор, плюнув на землю с явным презрением. Его рука сначала автоматически потянулась к бесполезной в этом хаосе палочке, но он передумал, сменив ее на початую бутылку. Сделав глоток, он хрипло добавил: «А Блэк, похоже, стоит моего братца, Вальдемарт», — дрожащим голосом переспросил сухонький мужичок, хватаясь за плечо соседа, словно это могло уберечь его от надвигающейся катастрофы. Толпа загудела, словно потревоженный улей. Люди переговаривались, кто-то выкрикивал вопросы, но ответов не было. Казалось бы, только сейчас они в полной мере осознали, что все происходящее – взаправду. Их взгляды то и дело метались между аркой портала, через которую еще перебегали дети, и зловещей тьмой, клубящейся на горизонте. «Надеюсь, они успеют», – произнесла Спраут, всматриваясь в быстро удаляющиеся точки на месте силуэтов авроров. «Надеюсь, после Блэка Хогвартс еще останется», – пошутил Кэтлберн, успокаивающе положив той на плечо единственную целую руку. Стенам Хогвартса, казалось, был нанесен последний удар. Они стонали, будто живые, покрываясь пока что неглубокими трещинами. Рваные линии рун вспыхивали призрачным светом, словно заклинания, впитанные ими веками, теперь стремились вырваться наружу. Вздох древнего замка смешался с грохотом битвы, создавая хаос, который разрастался с каждым мгновением. Гаргульи ожили. Каменные стражи с ревом обрушились вниз, их массивные крылья били воздух, бросая слабые тени на землю, усеянную воронками. Словно ведомые его волей, они направились прямо к нам, разделившись на несколько групп. Смесь дикого хаоса и тьмы захлестнула все поле битвы. Каменные лапы скрежетали по изрытой земле, доспехи звенели, внося диссонанс в симфонию разрушения. Доспехи, хранители древних залов замка, раздались пронзительным звоном металла. Они высыпали на иссеченную территорию Хогвартса, их пустые шлемы смотрели безжизненными глазницами, но двигались уверенно и целенаправленно, стремясь уничтожить нарушителей спокойства. От резонанса я откатился прямо к треснувшей арке ворот, с трудом понимая, где верх, а где низ. В то время как хлесткие удары темными нитями, которые, казалось, уже давно действовали сами, отправляли каменные и железные изваяния в разные стороны, перерубали напополам. Но как неутомимые железные болваны, они продолжали окружать меня со всех сторон, мешая сосредоточиться на главной цели. Изрядная часть защитников Хогвартса сосредоточилась на одержимом маге, который отлетел в сторону входа в замок, облепив его со всех сторон. Волдемарт стоял в центре этого хаоса, окутанный странного вида щитом. Он был словно тонкая рубиновая пленка, которая просто ломала мечи, копья и когти, пытающиеся достать второго нарушителя. Его бледное лицо исказилось в досадливой гримасе. Ни страх, ни ненависть, в нем не было даже упоения битвой. Просто глубокая досада и раздражение. Я видел ее в ярко-красных глазах. Глазах, на которых почему-то не работал уже мой взгляд. В них отображался лишь отблеск кроваво-красного камня. Он поднял руку, и на ладони засиял философский камень, вырвавшийся на свет, как тлеющий уголь в темноте. Волна энергии, густой и липкой, содрогнула воздух. Пространство, искажаясь, понеслось ко мне, толчками выжимая силу из всего вокруг и устремилось в мою сторону, оставляя на месте артефактных чудовищ лишь прах. Волна, исходившая от философского камня, сгущала воздух, словно каждое ее колебание вытягивало жизнь из пространства. Она врезалась в меня, захлестнув мощным потоком. Земля под ногами треснула, черные щупальца врезались в спекшуюся до состояния камня землю, но даже так меня чуть не выкинуло за пределы замка. Но я все равно сделал шаг вперед, отталкиваясь всем, чем могу, я двигался вперед резкими рывками, словно бы какой-то зверь, и с каждым таким прыжком, с каждым шагом идти становилось все легче. Бледная, окруженная красным ореолом, едва видимая в потоке красной энергии фигура все приближалась. Тьма, обволакивая мое тело заботливым покрывалом, выжимала все силы, что еще могли в нем оставаться, ускоряясь, пока пространство вокруг меня трещало, ломаясь и подчиняясь силе первородной стихии. Кровь Бога теперь, я готов был в это поверить, но тьма, что окружала меня, была если не сильнее, то явно не уступала этой энергии. И теперь Волдемарт начал бояться. Я почувствовал его страх, словно запах терпкого вина. Он расползался вокруг, словно бы из коллекционной бутылки вдруг выдернули пробку. Он явно рассчитывал на то, что этот красный шторм сметет меня как пушинку. Но этого не случилось. Камень не сработал. Ему нужно было как-то поменять заклятие, изменить правила игры, разорвать дистанцию. Но в то же время Редбл знал, что стоит ему ослабить напор. Я устремлюсь вперед уже ничем не ограничиваемый. Я сжал меч, чувствуя, как тьма обвивает его, становясь продолжением моей воли. Я был уже близко, слишком близко. Камень засиял ярче, вспыхнул красным, как кровь, и волна магии с новой силой ударила мне навстречу, сталкиваясь с тьмой. Сотни нитей, сотни оскаленных пастей сгорали, чтобы тут же возникнуть вновь перед этим малым барьером. Вальдемар держал камень на вытянутой руке, его плоть начала оплывать, обнажая обогренные красным огнем кости. Алое сияние от камня наполняло его фигуру, делая его больше, будто он вбирал в себя силу самой материи. Только раскаленное острие клинка по миллиметру продвигалось сквозь эту невообразимо плотную защиту, медленно подбираясь к темному осколку, что отчаянно бился в его груди. И вот, когда до него осталось всего несколько миллиметров, со звоном расколотого хрусталя, камень в руках Риддла вдруг лопнул. На нем появилась глубокая трещина. Само пространство вокруг застонало, и ночь разорвала алая вспышка. Силы столкнулись. Красная волна и черный вихрь, закручиваясь в смертоносной спирали, сотрясали стены Хогвартса. От замка отлетали каменные блоки, рушась в пыль. Затем вспышка. Ослепляющий свет поглотил все, лишив меня звуков, движения и даже мысли. Мир будто разорвался на части, и я потерял всякую связь с реальностью. Когда зрение вернулось, я ощутил резкий удар, земля встретила меня с такой силой, что воздух выбило из легких. Я пробивался сквозь деревья, ломая их, словно щепки, оставляя за собой разрушенную полосу. Остатки темных нитей пытались смягчить падение, но каждое столкновение с новой преградой отзывалось болью, и, наконец, я остановился, рухнув на землю. Мое тело было тяжелым, словно сделанным из свинца. Тьма внутри отступила, замолкла, оставив после себя пустоту и ощущение странной, вязкой усталости. Я лежал спиной на холодной земле, вдыхая запах сырой почвы и сломанных веток. Где-то вдалеке звучал треск пламени и утихали отзвуки взрыва. Я поднял голову, увидел звездное небо сквозь рваную крону деревьев. Они казались такими далекими, такими холодными, будто мир, в который я вернулся, уже не был моим. Я ощутил слабую боль в боку, какая-то свежая рана давала о себе знать, но я не мог пошевелиться, чтобы ее осмотреть. Все тело было охвачено странным оцепенением. Я с трудом мог пошевелиться от накатившей на тело боли. «Это конец», — мелькнула мысль. Но нет, я еще дышал, еще боролся. Но кому-то отсутствие дыхания совершенно не мешало существовать. «Дьявол! Защита!» — рявкнул Крауч, срываясь на крик, и резко взмахнул палочкой. Красная волна энергии, вздымая обломки земли и разгоняя клубы пыли, стремительно приближалась, неся с собой разрушение. Авроры, двигающиеся к замку, среагировали мгновенно. Они встали в боевой клин, объединяя силы для создания защитного заклинания. Конусовидный щит вспыхнул перед ними, преграждая путь смертоносной энергии. Разрушительный удар пришелся на него с такой силой, что земля под ногами затряслась, и воздух завибрировал от напряжения. «О, Мерлин!» — вскрикнул Гилдерой Локхарт, отчаянно цепляясь за метлу. Его благородный порыв, заставивший вызваться на помощь, обернулся паникой и жалким зрелищем. «Это нечто ужасное. Я никогда такого не видел. А вы, коллега?» Голос Локхарта дрожал, тогда как профессор Флитвик, державшийся рядом, выглядел почти невозмутимо. «Нет, никогда», — ответил Гиккарт, хмуря брови. Его взгляд был прикован к бурлящей энергии. «Это что-то необычное. Темная магия, но с примесью чего-то еще. Похоже на прану, но я не уверен. Возможно, видоизмененная жизненная энергия», — подключился профессор Спенгл, нахмурившись еще сильнее. «А еще, сама материя. Коллеги, вы помните, как тогда Квинитус?» «Профессоры, осторожно!» — прервала их рассуждение Минерва МакГонагал. Она резко развернулась, направляя палочку на остатки вихря, которые вырвались из-за первого барьера и устремились в их сторону. Светло-зеленый купол щита вспыхнул вокруг группы преподавателей, отражая удар. Энергия разлетелась в стороны, расколов камни и выжигая землю. МакГонагал едва удержалась на метле, как и молчаливый Диметрий Шарп, который лишь недовольно покосился на навязанную ему обузу, продолжая поддерживать защиту. Да, он был хорошим наставником для юных стажеров, но как вести себя с умудренными сединами профессорами, понимал мало. «Ускоряемся, немедленно!» Голос Крауча, хоть и оставался твердым, был пропитан тревогой. Он по-разному относился к Блэку. Первое время основополагающим чувством была ненависть. Как же, чертов беглец посмел напасть на него, украсть сына и в довершении превратил верного домовика в нечто отвратительное, которое отгрызло ему поллица, а после шантажировал его единственным шансом продолжить род. Затем это чувство сменило глухое раздражение и признательность. Блэк выполнил свою часть сделки, не укладывающимся в голове способом принеся ему наследника, жену, пост министра. И действительно, хотя он все еще находился на крючке у чертового мага, казалось бы, жизнь повернулась к нему новой стороной. Спустя многие размышления, Крауч понял, что хоть и преследуя свои собственные цели, своим отчаянным поступком, мимоходом вытащил его из той ямы, в которую сам себя закапывал Барти. Империус на собственном сыне, не в силах ни закончить с ним, ни как-то изменить ситуацию, это просто не могло закончиться хорошо. Но в этом он в достаточной мере не признавался даже себе. Новые вводные и вовсе поменяли в его голове планы на будущее. Несмотря на всю благодарность, глава древнего рода не мог потерпеть над собой такой рычаг влияния. Но Василиск, демоны, Вальдемар, теперь Крауч больше понимал мотивы одного безумно осведомленного беглеца. Ну а после неудачного покушения, Барти точно был должен Блэку как минимум долг жизни. Мерзкое порождение некромантии, как он понимал, посланное приглядывать за Краучем и каким-то образом пробравшееся в кабинет, приняло на себя непростительное заклинание, предназначающееся ему рукой бывшего министра. Мелисенту удалось угомонить, но вот схватка с ее телохранителем вновь стоила Краучу половины лица, да и помощника ему придется вновь искать нового. Но все эти мелочи меркли и бледнели перед тем фактом, что возрожденный Вальдемар сейчас вместе с чертовым Блэком разносили по кусочкам Хогвартс. Судя по масштабу сил, схватка между ними была в самом разгаре. Помимо того, что к никак не подыхающему Ридблу у него были старые счеты, Блэку явно требовалась помощь. И Крауч был намерен вернуть должок, выжимая всю скорость из волшебной метлы. Они должны были успеть. Небо над ними продолжало бурлить, разрываясь алыми и черными всполохами. Где-то далеко, над замком, снова сверкнул яркий красный свет, озаривший поле разрушения. Вальдемар взмыл в небо над Хогвартсом, словно уродливая красная птица. Его очертания изменялись с каждой секундой. Плоть отрывалась кусками, испаряясь в багровых всполохах, оставляя обнаженный, словно раскаленный до красна, скелет. Казалось, даже воздух вокруг него плавился от жара, исходящего от камня, сжатого в его костлявом кулаке. Теперь я понял, почему не сработало зелье Снейпа. Вальдемар уже давно не был полностью живым, а сейчас и подавно семимильными шагами двигался куда-то ближе к Кассиопее. «Не стоило тебе вставать на моем пути», — с овеществленной ненавистью в шипящем голосе произнес Вальдемар. Его спокойствие сползло с него вместе с человеческим обликом. Видимо, превращаться в живой скелет точно не входило в его планы, а может быть, дело в том, что ему пришлось пользоваться камнем, который тот планировал использовать для полноценного возрождения. В любом случае, я был не в том состоянии, чтобы поддерживать диалог. В противостоянии тьмы и силы крови бога преимущество было как будто бы за красным камешком. Чертов Дамблдор, чертов Фламель. Мне даже не хотелось думать, на что был бы способен Редбл, если бы камень был не подделкой. Или дело было в том, что несмотря на все силы, я все еще оставался просто смертельно уставшим человеком. А он, Вальдемар, вскинул руку с философским камнем, будто провозглашая свою власть над миром. Небеса отозвались, багрово-алые трещины разорвали ночное небо, и спустя мгновение оттуда начали падать огненные кометы. Они с гулом врезались в землю, вздымая облака пыли и обжигая все вокруг. Тело уже практически не слушалось. Черные нити делали все за меня. Хаотичным клубком я метался из стороны в сторону, пытаясь просто не умереть, когда Вальдемар, казалось, швырнул на меня небо. Одна из комет ударила так близко, что ее жар опалил мое лицо, и я почти потерял равновесие. Но я все еще держался. Тьма внутри меня извивалась, сопротивляясь их пламени, но я чувствовал, как она слабела. Каждый удар выбивал из нас силы, но и тварь, в которую превратился Редбл, подобная атака тоже изматывала. Он явно не мог продолжать ее вечно. Камень в его руке все покрывался трещинами. «Ты проигрываешь просто, освободи меня», – прошипел шепот в моем сознании, но я заглушил его. «Еще нет», – прохрипел я, поднимая руку. Тьма рванулась вперед, как будто почувствовала мой зов. Сотни черных нитей протянулись к камням, обломкам деревьев, кускам разрушенного замка. Они сплелись в гигантский снаряд, который я запустил в Вальдемарта. Он лишь рассмеялся, звук его голоса был как скрежет металла. Одна из вокруг его фигуры появилась красная дымка, взорвавшаяся яростным огненным шаром. Я упал на одно колено, ощущая, как из глаз внезапно пропали все краски, а шероховатый язык уродливой пасти с удовольствием слизнул с моей щеки алую жидкость, ощерившись в сторону сошедшего на землю скелета. Все мое тело было изломано. Несколько переломов, пробивших конечности щепок. В голове почему-то пронеслись слова Флоренса. Кровь единорога мне бы сейчас точно пригодилась. Но несмотря ни на что, я был еще жив. Тьма поддерживала меня, восстанавливая ровно настолько, чтобы я смог сражаться. «Ну что, Блэк?» – раздался голос Волдеморта, тяжелый и мертвый. Он был цел, но с сожалением смотрел на уже практически осыпающийся в его руке осколок. «Теперь ты доволен? Мы оба не уйдем отсюда живыми. Только у меня еще есть запасная жизнь, а у тебя?» Его издевательские слова шелестом разнеслись над руинами. Но я сжал зубы и поднялся. «Не знаю, как ты?» – прошептал я, поправляя сбившуюся на глаза шляпу. «Но я еще планирую жить долго и счастливо». «Напрасно», — ухмыльнулся Волдеморт, откидывая далеко в озеро оставленный мной в этом хаосе меч. Он еще что-то говорил, но я больше не слушал. Голова была пуста от мыслей, только одна цель горела во мне. Моя воля и этот мрак стали единым целым. Мир вокруг сжимался и растягивался, как будто реальность не выдерживала давления сил, которые мы с Волдемортом высвободили. Огненные кометы продолжали обрушиваться с небес, выбивая из меня остатки тьмы. Каждый удар был подобен молоту, расплющивающему защиту, но черные нити еще держали меня, питаемые яростью и отчаянием. Сущность, сидящая внутри, бесновалась, будто бы сама не желая проигрывать. А еще у меня все же был план, не лучший, прямо сказать, но он был. Волдеморт зависал в воздухе, словно фигура из кошмара, невозмутимый, несмотря на разрушения вокруг. Его смех звучал хрипло и торжествующе, когда он направлял очередной залп магии. Но я знал, что его уверенность лишь маска, я видел слабое колебание в его защите, едва заметное, но достаточное, чтобы действовать. Темные нити подхватили камни, обломки деревьев и землю, закручивая их в смертоносный вихрь. Они ударили по Волдеморту, выбивая искры из его щита, но этого было недостаточно. Его магия все еще превосходила мою, и я чувствовал, как силы утекают, как тьма внутри меня становится голодной, алчной. Она шептала мне в сознании, настойчиво и тягуче. Сейчас я встретил взгляд Волдеморта, и на миг все замерло. Мир распался вокруг меня, погрузив в бездну. Я оказался в огромном темном зале, где тысячи бесплотных лиц окружали его. Они шептали, кричали, молили, но он только смеялся, высокомерно и торжествующе. Их ненависть не могла достать его, и он знал это. «Ты думаешь, что это изменит что-то?» – произнес Волдеморт. Его голос эхом разнесся по залу, вторя сотнями чужих голосов. Я сорвался с этого видения, словно выпав из сна, и обнаружил его совсем рядом. Его пальцы сорвали шляпу с моей головы, и я ощутил, как воздух вокруг наполнился красными песчинками, в одночасье превратившимся в кровавые лезвия. «Не смей отворачиваться. Я хочу видеть, как померкнет свет в твоих глазах», с мстительным удовольствием произнес тот, хватая меня за подбородок. Тьма трепыхнулась, но я был слишком ослаблен, чтобы противостоять мощи остатка камня. Красная пыль сковала тьму, а красные лезвия приблизились к моим глазам. Но в тот миг, когда он собирался нанести последний удар, темная, почти невесомая нить, созданная мраком, стремительно неслась из глубин черного озера. В руке пеплом осыпалась черная пирамидка. «За Джеймса!» — выдохнул я, направляя меч Годрика ему в спину. Клинок вошел глубоко, разрывая скрытой красной оболочкой зеленый ком в груди, в котором находился осколок. Волдеморт издал пронзительный вздох, а его дух начал вырываться из тела. Темные нити обвились вокруг его сущности, разрывая ее и утягивая вглубь бездны. Его лицо исказилось в ярости и страхе, но он все еще пытался сопротивляться. Воля этого существа была настолько сильной, что ему удавалось сопротивляться. Но тьма слишком лакомой для нее был этот кусок, и даже без моего участия, ее отростки постепенно выигрывали, утаскивая сущность Тамаридгла в свои тенета. «А знаешь, что я заберу тебя с собой?» – прохрипел он, из последних сил удерживая свою сущность, затем вдруг подался вперед, нанизывая мою грудь на торчащий из груди клинок. Я плавал в пустоте. Пространство, похожее на бескрайний мрак пустынного космоса, с горящими посреди всего этого мрачного великолепия звездами. Здесь было так прекрасно, так спокойно. Мне казалось, что я уже был здесь когда-то. «Не-е-е-е-е-те», — произнес шепот. Меня понесло все дальше, все быстрее. Вот уже звезды издалека казались маленькими песчинками в закручивающийся в бесконечный поток невообразимо огромного колеса галактики. Тьма вокруг, словно большая волна, относила меня от него через редкие звезды, стремящиеся к большому потоку. Я оглянулся назад. Одна из небольших звезд показалась мне совсем близкой, и такой маленькой, словно бы это был только осколок светящегося зеленым хрусталя, отчаянно пытающийся улететь, продираясь сквозь ровное течение времени. И что-то тащило меня к нему. Тьма внутри меня зашевелилась, алчно и неумолимо. Шепот стал громче, заполнив сознание. «Возьми его». «Но зачем? Я так хочу». И вдруг мир вокруг рассыпался на такие же осколки, погружая сознание в бесконечный хаос боли и ужаса. Я ощутил, что этот осколок теперь у меня в руках, а также ощутил всю боль истерзанного тела, что до этого стирала темнота. Это лучше, чем кровь единорога. Связь с ней, что питала меня на протяжении всей битвы, теперь тянула мою руку к губам, отчаянно пытаясь сломить цепи древнего заклинания, удерживающего ее в заточении. Но несмотря на то, что цепи были растянуты до предела, они все еще держались. «Съеше поглотии», а я вдруг вспомнил. Я действительно уже был здесь, давно, кажется, целую жизнь назад. Тауеурспур. Слова фамильного девиза прозвучали слабо, но связь с родовым источником, которую я ощущал где-то на грани сознания все это время, наполнила их невообразимой силой, вновь отрезая тьме шанс на освобождение. «Это был твой последний шанс, Темми. Я Сириус, говорил же», — устало ответил я, проваливаясь куда-то дальше в собственные воспоминания. Воспоминания всей жизни мелькали вокруг, сливаясь в одну полосу, отматываемую назад. Она была похожа на бесконечный сон, где яркие моменты были щедро смешаны с кошмаром. А затем я открыл глаза и оказался в до боли знакомом месте. «Опять», — пробормотал я, вновь закрывая глаза. «Иногда бывает, что просыпаешься прямо во сне, и сначала не осознаешь, что все произошедшее было только воображением воспаленного мозга. Но это явно был не тот случай. Я полежал еще с закрытыми глазами, успокаивая забившееся от адреналина сердце. Мне нужно вернуться». Я сильно зажмурился и открыл глаза. Ничего не изменилось. Три стенки из все такого же грубого камня, и толстая железная дверь, сквозь большое окно которой виднелась другая железная дверь и кусочек узкого коридора, освещаемый лишь редкими факелами. В каменной коробке 2 на 2 метра был только этот соломенный топчан, дырка в камне в углу под нечистоты, и лужа уже грязной воды с противоположной стороны с какими-то глиняными осколками. Из щелей в камере задувал холодный влажный воздух. Я был один. С внутренней дрожью, я подошел к этой луже, дорезив в глазах, вглядываясь в нечеткое отражение. Из лужи, словно из другого мира, на меня смотрел совершенно незнакомый человек, а глаза были черными. КХР, жуткий скрип металла по стеклу заставил обернуться. У каменной стены из грубого гранита, поросшая мхом, на которой были выцарапаны полоски дней и строчки стихов, стоял Гарри. Его силуэт был изможденным и бледным, нечетким, как тень, оставленная человеком на земле, и голос. Голос звучал жутко знакомо. Это вновь была та тварь. «Привет, Сириус», — произнесла она, зловеще ухмыляясь, водя пальцем по строкам стиха, выцарапывая острым когтем продолжение. Лицо мальчика искажалось, словно воск под огнем. Тьма за ним шевелилась, превращаясь в алчные, извивающиеся тени. Его лицо постоянно менялось, на этот раз решив показать мне собственную копию. «Опять ты?» – прохрипел я, понимая, что тьма, которую я пытался изгнать, нашла новый облик. «Почему ты так удивлен?» Голос двойника звучал как странная смесь детского издевательства и хриплой угрозы. Он шел ко мне медленно, не торопясь, словно знал, что я не смогу от него уйти. Но я помнил, это не он, это лишь тень. Тень, не способная прикоснуться. «Чертов Бобгард», я ухмыльнулся, чувствуя, как злость на себя и на него подавляет страх. Передо мной он изобразил самого меня, окровавленного, с изломанными конечностями, из груди которого торчал клинок. Лезвие будто пульсировало, и его конвульсии сопровождались хрустом костей. «Уже проходили. Меня этим не запугать», бросил я, с трудом удерживая спокойствие. Двойник кашлянул. Из его рта хлынула алая кровь. Лицо исказила мерзкая ухмылка. «А знаешь, что кха мне это уже не нужно?» Он криво усмехнулся, выплевывая потоки крови, которая стекала по его подбородку. «Ты не нужен, Сириус. Ты оказался слаб. А разговоров то было. Смотри, чем это закончилось». Из его глаз тоже потекли тонкие струйки крови, заполняя искаженное лицо жутким выражением. Я замер. Что-то в его словах обожгло. Это не были привычные страшные фантазии, которыми питалась тьма. Это было чем-то большим. В одно мгновение я понял, он показывает то, что происходит прямо сейчас. С этим осознанием боль вернулась с нестерпимой силой. Она пронзила тело, казалось, в каждую клетку, руки, ноги, грудь, глаза. Но была одна тонкая нить, связывающая меня с родовым источником, которая пока удерживала жизнь. Лишь она. Но Кхаон, Нигарри хмыкнул, и я почувствовал холод, пробирающий до костей. Лицо двойника неумолимо менялось, черты становились чуть иными. В них явно угадывались мои, а еще той, кому я обещал вернуться. Он будет лучше. Молодой, чистый сосуд. Он примет меня с удовольствием. «Нет», — закричал я, собирая остатки сил. «А что ты можешь сделать?» — издевательски спросила тьма, распростертая в облике моего сына. И я почувствовал, как по этой ниточке, словно как по канату, насвистывая мелодию дурацкой считалочки, зашагала темная фигура. «Раз-два, тьма зовет тебя». Я сжал кулаки, чувствуя, как обжигающая пустота внутри подталкивает к отчаянному решению. Это мог быть мой конец, но я знал, что ни за что не позволю этой сущности завладеть им. Только не им. «Ты ошибаешься», — прохрипел я. «Кое-что могу». Удар по этой нити, даже не магией, а волей, заставила фигуру недоуменно качнуться. Второй — взмахнуть руками в попытке удержаться на трещащем по швам канате, той самой незримой нити, связывающей меня и силы всех поколений до. Тьма кричала, извиваясь, будто змея, которую внезапно схватили за хвост. Каждое мое усилие словно жгло ее изнутри. Я сжимал ее, обвивая себя ее черными нитями, чувствуя, как она сопротивляется, как пытается вырваться, но с каждым мигом, как я разрывал эту нить, ее сила становилась меньше. «Ты не сможешь», — раздавался голос тьмы, хриплый и зловещий, но в нем уже звучала нотка отчаяния. «Ты умрешь, и ты», — ответил я сквозь стиснутые зубы, сжимая ее все сильнее. Каждый миг борьбы казался целой вечностью. Боль не утихала, но она больше не была врагом. Она стала моим оружием. С каждым новым ударом по тьме я чувствовал, как что-то внутри меня становится тверже, сильнее. Это была не магия, это была воля. То, о чем говорили строки дневника. Только воля и намерение, и ничего больше. Нить начала трещать, ломаться, болью отзываясь даже не в теле, а во всем моем естестве. Это было похоже на вытягивание нервов раскаленными щипцами. И делал я это сам, своей волей, своим намерением. А тьма, она уже не могла удерживать свою форму, ее шепот становился все тише. «Ты жертвуешь собой», — прошептала она. В ее голосе слышался страх. «Ты глупец. Все это, ради чего? Ради сына, который даже не знает, кем ты был?» «Да», — коротко ответил я. Я почувствовал, как связь оков натянулась до предела, словно тонкая нить, дрожащая под тяжестью необузданной силы. Последний рывок, резкий разрыв, и все исчезло. В груди зияла пустота, в которую хлынула невообразимая боль. Я упал в черную бездну, лишенный сил, магии и надежды. И с последним рывком я поглотил остатки тьмы, заточив ее глубоко внутри себя. А затем, все стихло. Я упал на колени. Тишина была абсолютной, гнетущей, но в то же время освобождающей. Тьма больше не шептала, больше не тянулась наружу. Она была заперта, во мне, послушная, скованная, ослабленная. Все те раны, которые я получил, открылись. Кровь начала литься на землю, неудерживаемая магией. Ноги перестали держать меня, и я опустился на колени. Палочка с глухим стуком выпала из руки. Я уперся ладонью в спекшуюся землю, посмотрев на небо. Звезды казались яркими, и целая кавалькада огоньков летела со стороны Хаксмита. Передо мной стоял Гарри, улыбаясь. «Привет, Сириус». Я с трудом поднял глаза на Гарри. Его голос звучал спокойно, как будто он всегда знал, что все закончится именно так. Он выглядел счастливым, а я не мог понять, реальность ли это или начало конца. «Гарри», — хрипло прошептал я, ощущая, как силы окончательно покидают меня. Гарри кивнул. Его улыбка была яркой, теплой, почти сияющей. Но в его глазах я заметил что-то другое, тень сожаления, грусти, словно он знал что-то, чего не знал я. Мир стремительно начал погружаться в темноту. Мои руки дрожали. Каждый вдох давался с трудом. Земля подо мной была теплая и липкая от крови, но не было больше боли. Только странная легкость, будто весь этот груз, что я нес так долго, наконец, рассыпался прахом. «Гарри», я хотел протянуть вперед руку, но она безвольно трепыхнулась и опала, слишком слаб, чтобы дотянуться. Он сделал шаг вперед, его фигура была словно соткана из света пополам с тьмой. Он протянул мне руку, и в этот момент мне стало ясно, что это не совсем он. Этот Гарри был явно старше того малыша, которого я катал на своей спине в облике пса. Да и из детской метлы он давно вырос. Теперь ему бы точно подошла молния. Хотя у кометы есть свои преимущества, если ты не ловец. И почему в голову всегда лезет всякая чушь? Я улыбнулся, чувствуя покой, который давно был мне чужд. «Хреновый из меня крестный», – прошептал я, с трудом складывая слова. Гарри наклонился, его рука коснулась моей, и в этом касании я почувствовал тепло, которое больше нельзя было отнять. «Все хорошо, Сириус, ты сделал все, что мог, теперь отдыхай». И с этими словами свет вокруг него стал ярче. Что-то в его руке светилось ярким, но ласковым светом. Все, что было, боль, страх, даже ненависть, что горело так долго, растворилось в этом сиянии. Небо над Хогвартсом заполнилось огоньками, плывущими над темным горизонтом. Шепот ветра принес голоса, знакомые, теплые, тех, кого я потерял. Я закрыл глаза и погрузился во тьму. И это была просто обычная темнота, ничего больше. Примечание. Никак я не думал, конечно, что 20 лайков будут так долго набираться, но ладно, округлим эти несчастные 997 лайков в уме. Финал выйдет завтра, ну а пока можете прочитать мою новую книгу «Игре престолов» и хоть там лайков поставить, что ли. https://outhartaday.org 420182. Интерлюдия. Финал. После того, как было объявлено о смерти Альбуса Дамблдора, казалось, что никто в волшебном сообществе не остался безучастным. Кто-то искренне грустил и восхищался подвигом светлого волшебника, кто-то украдкой злорадствовал. Но равнодушных к этому событию, пожалуй, не было. Можно было по-разному относиться к бессменному на многие годы директору Хогвартса, но с его смертью, казалось, ушла целая эпоха. После битвы Волдеморта и Сириуса Блэка, внутренний двор был полностью разрушен. Стены и башни уцелели, но им требовалось обновление, так что перерыв, который совпал с подготовкой к похоронам Дамблдора, грозил занять длительное время. Церемонию прощания с директором, умершим от рук Волдеморта, было решено провести именно в замке. Хотя сами похороны должны были пройти в родовом поместье Дамблдоров, в Годриковой лощине. Однако, в связи с тем, что слишком много людей хотело проститься с директором, замок был выбран, как удобное место. Последствия масштабной битвы коснулись только части замка, и многое из них было уже оперативно устранено. Многие настаивали, чтобы тело Дамблдора и вовсе покоилось в Хогвартсе, однако Крауч поставил на обсуждение жирную точку, решив, что нельзя превращать стены школы в склеп. Все уроки были отменены, экзамены отложены. В следующие дни родители некоторых из учеников поспешили забрать их из Хогвартса до момента, пока замок официально не начнет учебный процесс. Однако таких было на самом деле меньшинство. Да и найти в Хагсмиде свободную постель казалось трудновато, в деревню съезжались волшебники и волшебницы, пожелавшие проститься с великим волшебником. Настроение, царившее и в обществе, и в замке, напоминало бурлящий котел. Новости о возрождении, а затем окончательной смерти того, кого нельзя называть, нашествие демонов, нападение на министра, выздоровление окаменевших детей – все это заставляло новостные таблоиды пестреть заголовками. А обычных магов жадно листать растянутые на несколько страниц репортажи, выискивая из них крупицы правды. И где-то посреди этой толпы находилась одна потерявшая сон девушка, что, разругавшись с собственной матерью, осталась в Хогвартсе, навещая погруженных в восстанавливающий сон друзей. Последние дни слились для Нимфодоры в одну сплошную серую полосу. Окаменевшие друзья, похищение, подчинение Волдемортом, разрушение замка и, наконец, финальная, смерть того, кто, ворвавшись в их жизнь, стал кем-то незыблемым. Сириус Блэк осталась в школе только ради того, чтобы не возвращаться домой, стены которого казались ей склепом. Но и здесь ей не удавалось хоть как-то отвлечься. Все вокруг казалось каким-то нереальным, как будто бы это был просто дурной сон, из которого все никак не удавалось проснуться. «Ты видела, такая громадина?» — донесся до нее обрывок восторженного разговора каких-то первочков. Но и среди учеников постарше немалое волнение вызвало белая с синим карета величиною с огромный дом, запряженная дюжиной гигантских крылатых коней с белыми гривами. Она прилетела вечером накануне похорон и опустилась с небес на опушку изрядно поредевшего запретного леса. От шума замка Нимфодора отошла в сторонку по берегу озера, сев на траву и спрятавшись от докучливых взглядов за густым кустарником. Рядом с ней зияла воронка, видимо пропущенная несколькими бригадами строителей, которые в течение нескольких дней делали Хогвартс пригодными для обитания, и задумалась, глядя на сверкающую воду. Может быть, одиночество прельщало ее потому, что после похищения, она остро чувствовала свою изолированность. Словно невидимый барьер отрезал ее от всего остального мира. В отсутствии подруг редко кто перебрасывался с ней и парой слов. Впрочем, возможно, дело было в том, что последний, кто попросил ее рассказать о прошедших событиях, долго снимал одно безобидное, но мерзкое проклятие. А возможно, она сама не хотела ни с кем говорить, вопреки словам матери и отца, чувствуя острую вину за смерть Сириуса. И все-таки, сидя здесь, у кромки воды, раздавленная бременем вины и измученная тоской по вечно веселому дядюшке, которую еще не успела смягчить время, она не замечала у себя в душе никакого особенного страха. Светило солнце, вокруг смеялись ее одноклассники, и хотя она ощущала себя таким далекой от них, точно пришелец с другой планеты, ей все же было очень трудно поверить, что все это произошло взаправду. Нимфадора долго сидела на берегу озера, глядя на воду, стараясь не думать о своем дяде и не вспоминать, что прямо напротив нее, на другом берегу, Сириус умер, утянув за собой самого страшного мага столетия. «КХМ, я, конечно, не твой декан, но уже слишком поздно, чтобы сидеть здесь». Девушка вздрогнула, когда сбоку от нее послышался голос декана Слизерина. Сириус выглядел еще бледнее, чем раньше. Его шея и голова были замотаны в бинты, пропитанные пахучей мазью. Он опирался на трость. Было странно, что она даже не услышала шагов. «Вы правы, вы не мой декан», — дерзко ответила Нимфадора, только сейчас понимая, что солнце уже близилось к закату. «Снимайте баллы, мне все равно». Она с вызовом уставилась в ненавистное лицо Зельевара. Тот факт, что в схватке Волдеморта выжил именно он, заставляло горячее сердце девушки полыхать яростью. Нимфадора специально нарывалась на конфликт, ожидая малейшего шанса выместить всю боль на том, на ком она могла. «Я КХМ думаю, ты будешь рада услышать, что твои подруги пришли в себя», — отвернулся Снейп, напряженно всматриваясь в другой берег, который все еще нес на себе отпечаток масштабной битвы двух магов. «Ты еще можешь навестить их до отбоя». Нимфадора хотел сказать что-то едкое, но не могла выдавить из себя ни звука. Несмотря на то, что она была рада новости, встретиться со своими подругами, Кира и Пенни теперь, когда они очнулись, это было не так просто. Девушка просто боялась. Нимфадора удовлетворилась просто кивком, рассчитывая, что Снейп теперь просто уйдет. Но он не ушел. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — очень тихо произнес он. «Возможно, тебе это уже говорили, но ты не виновата в произошедшем». «Нет, не понимаешь», — сказала Нимфадора неожиданно громким и сильным голосом, прежде чем смогла осознать, что делает. В ней взметнулась безудержная ярость. Уж кто-кто, а Снейп ничего не понимал в ее чувствах. «Ты стоишь тут, и ты еще». «Да, я стою тут», — ответил Снейп, не оборачиваясь. «А его уже нет, как и Дамблдора, и многих других. Сильнее, опытнее, лучше. Но ты в этом не виновата. Да и Сириус точно бы не оценил. А ты?» — вскочила девушка, прерывая его слова и выхватывая палочку. Она уже мало понимала, что делала. Просто ярость пополам с виной наконец вырвалась на свободу. «Ты виновен в том, что не помог ему». «Помог?» — неожиданно рассмеялся Снейп, никак не реагируя на концентратор, направленный ему в лицо. «Я попытался. Ты уже встречалась с Волдемортом, ему хватило всего одного заклинания, чтобы практически убить меня. Чего говорить о какой-то старшекурснице, что еще не закончила школу. Я могла. Если ты думаешь, что что-то могла противопоставить практически архимагу, то я ошибся, и зря выделял тебя из стада пустоголовых болванов, что мне приходится учить», — хмыкнул Снейп, вновь отворачиваясь и любуясь бликами закатного солнца, отражающихся от волн. «Зато на тебя моих сил хватит», — шипя, произнесла Нимфадора. Ее волосы почернели и пошли волнами, напоминая клубок рассерженных змей. И если бы кто-то еще мог видеть эту картину со стороны, он отметил бы поразительное сходство с еще одной девушкой, что также училась в стенах старого замка. На несколько секунд зависла тишина. Нимфадора все так же стояла, подняв палочку, но не решаясь сделать первый шаг. Гнев, бурлящий в ней, словно бы выплеснулся, и утих, оставляя после себя лишь ощущение неловкости. Она, поколебавшись, опустила палочку вниз. «Что вы имели в виду?» «Что именно?» «О том, что выделяли меня», — требовательно произнесла Нимфадора. «У тебя хорошие способности к зельеварению, чарам, боевой магии, пожал плечами Снейп. Есть в кого, ты не глупа, только лень и отсутствие концентрации мешали тебе достичь успехов. А для Аврора, которым ты вроде хочешь стать, эта дисциплина одна из самых важных. Обитатели Лютного часто используют яды. Не хотелось бы увидеть однажды некролог с твоей фамилией. Но вы, вновь вспыхнула девушка, вспомнив, как придирался к ней Снейп, но оборвала собственную мысль, начав по-другому смотреть на его причины. Затем вспомнила, что так и не поменяла список экзаменов. «Я больше не хочу быть Аврором». «Вот как», — просто ответил Снейп. «Понятно». На несколько секунд полянка вновь погрузилась в молчание. «На самом деле, я так и не решила, кем хочу быть», — неожиданно призналась девушка. «После всего, а список экзаменов я так и не поменяла. Еще успеешь решить», — повернулся к ней Зельевар. «Никто не ожидает, что вчерашние школьники сразу решат, что им нужно от жизни. Экзамены можно сдать в любой момент. К тому же, есть разные университеты, которые принимают по внутреннему экзамену. Не стоит переживать по этому поводу. На Хогвартсе жизнь не заканчивается. А вы?» — вдруг задала вопрос Нимфодора, который показался ей важным. Только сейчас она поняла, что совсем скоро она расстанется с Хогвартсом, который на долгие 7 лет, пролетевшие в один миг, по-настоящему стал ей домом. «Вы останетесь в Хогвартсе?» — задумался Зельевар, а затем покачал головой. «Не думаю, что мне теперь тут место, раз уж на меня кидаются с палочками собственные ученики». Он криво ухмыльнулся. «Извините», — смутилась метаморф, неловко убирая палочку в чехол. «Я понимаю», — остановил ее извинения Зельевар. «Но, как уже сказал, уже слишком поздно, чтобы сидеть здесь. Иди внутрь, я сообщу Помане, что задержал тебя». «Хорошо, спасибо», — поежилась Нимфодора, только сейчас осознав, что замерла. Особенно почему-то замерзли щеки. Она повернулась и зашагала к замку, на ходу вытирая лицо рукавом. Затем, сделав несколько шагов от фигуры Зельевара, что все так же смотрел на последние лучи уходящего солнца, произнесла: «Знаете, я бы не хотела, чтобы вы уходили», — сама не веря, что произносит это, сказала Нимфодора. «Без вас Хогвартс станет уже не тем», — возможно, усмехнулся Снейп, удивившись неожиданным словам, но не подав виду. «Доброй ночи, мисс Блэк». «Доброй ночи, профессор Снейп». Похороны Сириуса прошли как в тумане. Несмотря на торжественные речи, множество знакомых и незнакомых людей, собравшихся на внутреннем дворе Блэкхауса, выражающие слова соболезнования и даже гроб, опускающийся в фамильный склеп, Гарри просто не мог, а, главное, не хотел поверить в то, что это происходит в реальности. И именно поэтому даже не хотел запоминать то, что происходило. После того, как он проснулся в своей комнате, после операции на глаза, как ему сказала Мёда, он и так себя чувствовал неважно, даже не помня, когда именно ему решили исправить зрение, а после вести о смерти Сириуса. Зрение, которое стало очень четким, неожиданно потеряло фокус. Куски реальности вспыхивали в сознании мальчика, перемешивались с воспоминаниями, какими-то видениями и ощущением полной сломленности. Как будто бы его разбили, и он даже не пытался собрать себя по осколкам. Похороны. Очередной визит в проклятый зал, где в очередной раз взрослые что-то решали, даже не спрашивая его мнения. Под сотнями взглядов Гарри сильно жалел, что решил избавиться от собственного дефекта. Теперь он видел все, но больше всего вновь хотел спрятаться от внимательных взглядов за толстыми стеклами очков. Как раньше, он не хотел во всем этом участвовать, и сразу после обязательных действий Гарри поспешил сбежать в свою комнату, заперев за собой дверь, только чтобы отгородиться от тягучего и мрачного ощущения, которое сквозило изо всех уголков старого дома, который теперь напоминал ему склеп. От имитации нормальности, жалостливых взглядов, попытках разговорить или развеселить, от заботы нового опекуна, которую он даже толком не знал. Сириус умер, а они... В какой-то момент Гарри осознал себя сидящим на своей кровати, бессмысленно перебирающим вещи. Какие-то безделушки, что дарил Сириус, и просто все то, что находилось в сумке с расширенным пространством. Он не искал что-то конкретное, просто пытался отвлечься, как делал это запертый в чулане под лестницей, переставляя сломанных игрушечных солдатиков Дадли. Гарри вытащил с самого дна чемодана шахматную доску, к которой он так и не притронулся, и вдруг заметил в уголке какую-то вещицу, небрежно завернутую в бумагу. Он понятия не имел о том, Откуда она тут взялась? Нагнувшись, он вытащил ее из-под формы для квиддича, повертев в руках. Буквально через секунду-другую он все вспомнил. Эту штуку дал ему Сириус, перед тем, как тот отправился в гости к Уизли. «Обязательно воспользуйся, если захочешь меня увидеть». Договорились? Тогда он не придал этому значения, да и ему хватало просто блокнота, в котором он писал Сириусу все, что с ним происходит, и делился новостями. Когда же тот перестал отвечать, Гарри и вовсе забыл про эту вещь, лелея в душе обиду на то, что его вновь бросили. Хотел, чтобы тот пришел вживую. Сам, каким это сейчас казалось неважным. Присев на кровать, Гарри развернул бумагу. Оттуда выпало маленькое прямоугольное зеркальце. Оно было грязноватое, наверное, очень старое. Гарри поднял его к лицу и увидел свое отражение. Он перевернул зеркальце. На обратной стороне неразборчивым почерком Сириуса было нацарапано: «Это сквозное зеркало, другая его половинка у меня, если захочешь со мной поговорить, надо только сказать в него мое имя. Тогда ты появишься в моем зеркале, а я в твоем. Мы с Джеймсом пользовались ими, когда нас оставляли после уроков в разных кабинетах». У Гарри забилось сердце. Ему сказали, что Сириус погиб, сражаясь с Волдемортом и защищая Хогвартс. Но Волдемарт тоже был уже когда-то мертвым. Вдруг и Сириус погиб не окончательно. Он же был таким умелым, сильным. Он точно не мог так просто погибнуть. А сейчас, сию минуту, он сможет поговорить с Сириусом. Да-да, он знал это. Он огляделся, по давней, не изжившей себя привычке проверяя, нет ли того, кто смотрит, как он творит ненормальность. Но никого в комнате, но она была совершенно пуста. Тогда он снова посмотрел в зеркальце, дрожащими руками поднял его перед собой и громко назвал имя Сириуса. Поверхность зеркальца затуманилась от его дыхания. Он поднес драгоценный подарок еще ближе к себе. Радостное предвкушение трепетало у него в груди, точно птица, но глаза, с нетерпением смотревшие из туманной дымки, определенно были его собственными. Он начисто вытер зеркальце рукавом и повторил в полный голос, так что в пустой комнате отчетливо прозвучал каждый слог. «Сириус Блэк, никакого толку». Из зеркальца по-прежнему глядело на него все то же разочарованное лицо, его собственное. Только зеленые глаза постепенно наполнялись болью и разочарованием. На миг в них отразился багрянец закатных лучей, пробившихся через окно. Еще несколько мгновений он сидел неподвижно, затем швырнул зеркальце в угол комнаты, и оно раскололось на сотни осколков, как и его надежда. Почти целую минуту, и как прекрасна была эта минута. Он верил, что вот-вот увидит Сириуса, снова поговорит с ним. Разочарование жгло ему горло. Он встал и принялся как попало сваливать вещи обратно в сумку. Но тут, когда его рука коснулась старой мантии, невидимка, что была передана ему Паллуксом, его поразила неожиданная мысль: это лучше, чем зеркальце, гораздо лучше. Как же он раньше об этом не подумал? Почему не спросил? Он выскочил из спальни и, накинув на себя прохладную ткань, скатился по винтовой лестнице, стукаясь о стены, скинул вниз какую-то вазу, но даже не замечая этого, пересек безлюдную гостиную и со всех ног помчался по коридору, не обратив внимания на недоуменно озирающиеся портреты. Он метался по лестницам и коридорам огромного дома, не встречая ни души, ни живой, ни мертвой. Взрослые, как всегда, были чем-то заняты. Перед библиотекой он остановился, совсем запыхавшись и нерешительно думая о том, что, возможно, сейчас доступ к библиотеке был у него закрыт. Но дверь отворилась, и Гарри оказался внутри. «Вот ты где», — произнес знакомый скрипучий голос, заставив Гарри вздрогнуть. Он сидел на полу, напротив портрета темноволосого голубоглазого мужчины в черном камзоле. Сириус, словно живой, сидел за массивным столом в кабинете, раскрыв перед собой какую-то древнюю книгу. Но, несмотря на мастерство живописца, передавшего образ крестного не хуже колдокамеры, картина оставалась без движения, а Гарри просто смотрел на нее, закутавшись в мантию-невидимку, и ожидая, что она вот-вот оживет. Паллукс вошел в библиотеку и медленно смотрел по сторонам. Он совершенно точно не должен был видеть его под мантией, так что Гарри просто не ответил, надеясь, что тот уйдет. Ему нравился этот старик. В отличие от остальных обитателей Блэкхауса, Паллукс совершенно не собирался играть с ним в ребенка, обращаясь к нему как ко взрослому. Не всегда это нравилось Гарри, особенно, когда тот едко комментировал некоторые его ошибки. Но его отношение к нему, как пусть неравному, но взрослому, подкупало. Вот только сейчас он совершенно не хотел никого видеть. поэтому просто не отвечал. «Ты же в курсе, что я знаю про мантию?» Со смешком прикрыл за собой дубовую створку старик, проходя за стол и присаживаясь на высокий стул. Гарри не ответил, но Палукс продолжил, смотря прямо на него, а еще уронил вазу на глазах у портретов, забыл закрыть дверь, но самое главное, ты бросил на пол древнейшее издание Барда Бидля. Кто тебя вообще учил так обращаться с книгами? Извините, щеки Гарри покраснели. Он скинул мантию, поднимая толстый томик, который первый попался ему под руку в бесплодных часах ожидания Сириуса. «Я просто, не извиняйся», — махнул рукой Палукс. «Хорошо, хоть не ешь за чтением, как один болван, но все равно, к книгам нужно относиться бережно, особенно, к таким старым. И, к твоему сведению, тут есть стулья и столы для чтения, если не заметил». «Я заметил, просто, решил мужественно преодолевать тяготы и лишения всем назло». «Верно», — усмехнулся Палукс, — «что ты хоть тут делал, помимо чтения? Ты же знаешь, что все тебя ищут. Да кому до меня какое дело?» — зло произнес Гарри, сжимая кулаки. «Сириус умер. Я всем зачем-то нужен. Всем. Сюсюкают, смотрит, но никто не спрашивает, что хочу я. И чего же ты хочешь?» — с интересом спросил Палукс. «Ничего», — иссяк Гарри. «Просто еще раз увидеть Сириуса. Но не так, а ты думаешь, что его протрет оживет?» «Верно», — догадался Палукс. «Извини, что расстрою, но этого не случится, парень. Сириус не хотел, чтобы его картина была такой, и это к лучшему». «Но почему?» — удивленно спросил мальчик. «Тогда бы я смог увидеться с ним, поговорить, хотя бы попрощаться. Видишь ли, это был бы уже совсем не Сириус», — усмехнулся Палукс, наливая себе в стакан янтарную жидкость. «Просто жалкая копия, может быть, с частичкой памяти и привычек, буквально запертая в четырех стенах. Сириус не хотел этого, даже для своей копии. Но остальные портреты же оживают. Тот странный мужчина, мама Сириуса, я видел, как он общается с ней. В том-то и дело», — грустно посмотрел на портрет Палукс, отставляя стакан в сторону. «В том-то и дело. Впрочем, пойдем». «Куда?» — спросил Гарри. «Если ты хочешь еще раз увидеть Сириуса, у меня есть для тебя пара воспоминаний», — усмехнулся Палукс. «Некоторые, правда, тебе смотреть еще рано». «Я смогу увидеть Сириуса?» — не услышал мальчик, весь сконцентрированный на словах мага. «Воспоминания? Да, есть один артефакт, который позволяет просматривать воспоминания, впрочем, сам увидишь». «Точно?» — недоверчиво произнес мальчик, который уже несколько раз за день испытывал горькое разочарование и не хотел ошибаться вновь. «Точно», — потрепал Палукс по голове Гарри, шрам которого едва угадывался на гладкой коже. «Только сначала ужин. Сириус бы точно не захотел, чтобы ты заморил себя голодом». «Идет, идет», — твердо ответил мальчик, снимая с себя мантию и украдкой смахивая ее кончиком почему-то стоящие в глазах слезы. Вот и последняя интерлюдия в книгах про Блэка. Еще один маленький бонус, часть с частью, отсылками и пасхалками, но на этом все. Кстати говоря, самая главная пасхалка, или спойлер, это просто обложка книги. Финал можно было угадать прямо по ней. Возможно, не всем понравилось завершение, у вас осталось несколько неотвеченных вопросов. Например, что случилось с остальными крестражами, или наоборот, закрылись почти все, но добавились новые. Я постарался дать ответы на все, но честно сказать, как угодить всем нереально, так и на некоторые вопросы будут даны ответы гораздо позже. Эта история пришла ко мне долгие 10 лет назад, и я в какой-то момент понял, что просто не вытяну то, что хочу написать, сейчас. Благодаря вам всем, а в особенности подписчикам на Бусти, это стало возможным. Следующая книга будет, может быть, будет из нескольких частей, но скорее всего одна, просто объемом больше, чем остальные. Возможно, кто-то уже догадался, что если про Сириуса эта книга была последней, и дальше он будет появляться только в воспоминаниях, то все остальные герои, практически каждый, появится еще несколько раз, кто-то больше, кто-то меньше, но про Гарри история только начинается. https://outhard.work/420203. Хогвартс экспресс смерно качался по рельсам. За окном сгущались тучи, редкие капли дождя стекали по стеклу, оставляя за собой причудливые дорожки. Гарри сидел, уткнувшись взглядом в окно, но мысли его блуждали где-то далеко. За отражением в стекле он видел не дождь, не пейзажи за окном, а образы из прошлого. Раньше мысль о Хогвартсе вызывала у него искреннюю радость. Сириус рассказывал о приключениях с Джеймсом, о старых секретах замка, о дружбе, которая казалась неразрушимой. Гарри представлял себя на их месте, бегущим по коридорам, смеющимся с друзьями, распутывающим загадки старого замка. Это было его детской мечтой, но сейчас он просто не знал, что чувствовать. Гарри смотрел на дождь, но видел пустоту внутри себя. Его первый день в Хогвартсе должен был быть другим. Он представлял, как Сириус будет стоять рядом на платформе 9¾, весело размахивая рукой в прощальном жесте. Но теперь этой сцены никогда не будет. Вместо этого, холодный дождь и тягостная тишина внутри. Гарри провел ладонью по шершавому сиденью. Хогвартс-экспресс все еще казался ему частью сказки, но теперь он ехал в замок с тяжелым сердцем. Не просто в школу, а в жизнь, которая должна была стать новой, но при этом несла отпечаток прошлого. И все же Гарри чувствовал, что назад пути нет. Его ждет многое впереди. Новые встречи, испытания и, может быть, ответы на те вопросы, которые все еще терзали его. А может быть, Хогвартс действительно станет ему домом и новым началом. Отблеск молнии озарил его отражение. Зеленые глаза, закрытые очками, пустышками. Едва угадывающаяся ниточка шрама, похороненная под отросшими за время волосами. За эти месяцы Гарри сильно изменился. Казалось, что он стал старше и внутренне, и внешне. Вместо маленького мальчика, тихого и улыбчивого, выросшего в доме маглов на Тисовой улице, в Хогвартс ехал кто-то совершенно другой.